Часть вторая. Глава первая. Каким образом Атос без хлопот нашел себе обмундирование? Так встревожен был Д'Артаньян, что, не беспокоясь о судьбе Кэти, пробежал половину Парижа и остановился только перед дверью Атоса. Расстройство его духа, ужас его преследовавший и крики нескольких патрулей заставили его только ускорить свой бег. Он пробежал двор, поднялся по лестнице и стал изо всех сил стучаться в дверь. Гримо вышел отпереть заспанными глазами. Д'Артаньян так поспешно бросился в комнату, что едва не сшиб его с ног. Несмотря на обычную свою молчаливость, на этот раз Гримо стал кричать. При виде шпаги, которую держал Д'Артаньян, бедняга вообразил, что видит какого-нибудь разбойника. «Помогите! Помогите!» — вскричал он. «Молчи, несчастный!» — сказал молодой человек. «Я Д'Артаньян, разве ты не узнаешь меня? Где твой господин?» «Вы господин Д'Артаньян?» — вскричал в ужасе Гримо. «Быть не может!» «Гримо!» — сказал Атос, выходя из своей комнаты в халате. «Ты, кажется, позволяешь себе разговаривать?» «Ах, сударь, это потому...» «Молчать!» Тогда Гримо только показал своему господину на Д'Артаньяна. Атос при всем своем хладнокровии захохотал, видя испуганное лицо своего товарища. «Не смейся, друг мой!» — вскричал Д'Артаньян. «Не смейся, потому что, клянусь честью, тут смеяться нечему!» Он произнес эти слова с таким серьезным видом и с таким страхом, что Атос взял его за руки и крикнул. «Не ранен ли ты, друг мой? Ты очень бледен!» «Нет, но со мной случилось ужасное происшествие. Один ли ты, Атос?» «Вот еще. Кому же быть у меня в такое время?» «Хорошо, хорошо!» И Д'Артаньян бросился в комнату Атоса. «Ну, говори», — сказал Атос, запирая дверь на задвижку. «Не умер ли король? Не убил ли ты кардинала? Ты так встревожен? Говори же, я в страшном беспокойстве!» «Атос», — отвечал Д'Артаньян, — «приготовься услышать невероятную, неслыханную историю!» «Говори же», — сказал Атос. «Слушай», — продолжал Д'Артаньян, наклоняясь к уху Атоса и понижая голос. «Миледи, заклеймена в плечо!» «Ах!» — вскричал мушкетер, как бы пораженный пулей в сердце. «Атос», — сказал Д'Артаньян, — «уверен ли ты, что та точно умерла?» «Та?» — повторил Атос глухим голосом. «Да, та, о которой ты когда-то говорил мне в Амьене!» Атос застонал и закрыл лицо руками. «Это, — продолжал Д'Артаньян, — женщина 26 или 28 лет». «Белокурая?» — спросил Атос. «Да». «Глаза голубые и блестящие, со странным блеском, с черными бровями и ресницами». «Да». «Высокая и стройная». «С левой стороны у нее нет одного зуба». «Да». «Клеймо маленькое, рыжеватого цвета, и видно, что его пытались вывести». «Да». «Однако ты говоришь, что эта женщина-англичанка». «Ее зовут все Миледи, но, несмотря на это, она, кажется, француженка. Лорд Винтер — брат ее мужа». «Я хочу ее видеть, Д'Артаньян». «Берегись, Атос, берегись. Ты хотел убить ее, и она не промахнется, когда вздумает отплатить тебе тем же». «Она ничего не посмеет сказать, потому что обличит саму себя». «Она способна на все! Видел ли ты ее когда-нибудь в ярости?» «Нет», — сказал Атос. «Тигрица! Пантера!» «О, милый Атос, я боюсь, что навлек на нас обоих ужасное мщение». И Д'Артаньян рассказал ему все. И безумную ярость Миледи, и ее угрозы смерти. «Ты прав», — сказал Атос. «И я напрасно стал бы рисковать жизнью. К счастью, послезавтра мы оставим Париж. Вероятно, нас пошлют в Ла-Рушель, и тогда... Она будет преследовать тебя на краю света, если узнает. Пусть ненависть ее падет на меня одного». «Эй, любезный друг, что же, если она и убьет меня?» — сказал Атос. «Неужели ты думаешь, что я дорожу жизнью?» «Тут кроется какая-то ужасная тайна, Атос. Я уверен, что эта женщина — шпион кардинала». «В таком случае берегись. Если ты не в большой милости у кардинала за лондонское дело, то, верно, он тебя ненавидит, но так как он ни в чем не может тебя упрекнуть и все-таки захочет мстить тебе, то берегись». Если вздумаешь выйти, предприми предосторожности. Одним словом, бойся всего, даже своей тени». «К счастью, — сказал Д'Артаньян, — что мы скоро отправимся в армию, где можно бояться только врагов». «Между тем, — сказал Атос, — я отказываюсь от своего заключения и буду повсюду сопровождать тебя. Возвратись домой. Я иду за тобой». «Пожалуй, любезный Атос, но прежде позволь возвратить тебе перстень, который я получил от этой женщины. Этот сапфир принадлежит тебе. Ты, кажется, сказал мне, что это фамильная драгоценность». «Да, отец говорил мне, что он купил его за 2000 ЭКЮ. Он составлял часть свадебных подарков моей матери. Он был великолепен. Матушка подарила его мне, а я, безумец, вместо того, чтобы беречь его как святыню, отдал его этой презренной женщине. Что ж, возьми назад перстень, который тебе так дорог». «Чтобы я взял этот перстень после того, как он был в ее руках? Никогда. Никогда этот перстень осквернен, Д'Артаньян. В таком случае продай его или заложи. За него, вероятно, дадут 1000 ЭКЮ. Эта сумма будет для тебя более чем достаточно. Потом при первых деньгах выкупи его, и тогда пятно будет смыто с него руками ростовщиков». Атос усмехнулся. «Ты славный товарищ, Д'Артаньян», — сказал он. «Твоя веселость прогонит всякую грусть. Что же, конечно, заложим этот перстень, который мне принадлежит, но с условием». «С каким?» «Что 500 ЭКЮ тебе, а 500 мне». «В уме ли ты, Атос? Я не имею надобности даже в четверти этой суммы, служа в гвардии, и, продав седло, я легко достану ее. Мне нужна только лошадь для Планше, вот и все. Ты забываешь при том, что у меня также есть перстень, которым ты дорожишь гораздо более, чем я своим. По крайней мере, мне так казалось». «Да, потому что в крайнем случае он может вывести нас не только из затруднения, но даже из опасности. Это не простой бриллиант, но волшебный талисман». «Я не понимаю тебя, но верю тому, что ты говоришь. Итак, мы разделим пополам деньги, которые дадут за перстень, или я брошу его в сено. Но, вероятно, нам, как Поликрату, никакая рыба не принесет его назад». «Пожалуй, я согласен», — сказал Д'Артаньян. В эту минуту Гримо вошел вместе с Планше. Последний очень беспокоился о своем господине и хотел знать, что с ним случилось. Атос оделся и, готовясь идти, стал перед Гримо с видом человека, который прицеливается из ружья. Гримо тотчас взял свой мушкетон, готовясь сопровождать господина. Д'Артаньян и Атос вместе со своими слугами беспрепятственно пришли на улицу могильщиков. Бонасье стоял у своих дверей. Он взглянул на Д'Артаньяна с насмешливым видом. «Э, любезный жилец, — сказал он, — спешите скорее. Вас ждет прекрасная девушка, а женщины, вы знаете, не любят, чтобы их заставляли ждать». «Это Кэти! — вскричал Д'Артаньян, и он бросился в коридор. В самом деле у своих дверей он нашел бедняжку, которая вся дрожала. Увидев его, она сказала: «Вы обещали защитить меня, вы обещали спасти меня от ее гнева. Вспомните, что вы сами меня погубили». «Да, конечно, — сказал Д'Артаньян, — будь покойна, Кэти. Но что случилось после моего ухода?» «Откуда мне знать, — сказала Кэти. На ее крики сбежались лакеи. Она была вне себя от гнева и осыпала вас самыми ужасными проклятиями. Тогда я подумала, что она вспомнит, что в ее комнату вы пришли через мою и узнает, что я ваша сообщница. Я взяла все свои деньги, мои лучшие платья и убежала». «Бедное дитя, но что мне с тобой делать? Послезавтра я уезжаю. Все, что хотите. Увезите меня из Парижа, из Франции». «Однако мне нельзя взять тебя с собой на осаду Ла-Рошелли», — сказал Д'Артаньян. «Нет. Но вы можете отправить меня в провинцию к одной из знакомых вам дам. На вашу родину, например». «Ах, моя милая, на моей родине у дам вовсе нет служанок. Но подожди, мы это устроим. Планше, ступай, позови сюда Арамиса. Скажи, чтобы он пришел сию минуту. Мы хотим поговорить с ним о важном деле». «Понимаю, — сказал Атос, — но почему бы не обратиться к Портосу? Мне кажется, что его маркиза...» «Маркиза Портоса, — сказал Д'Артаньян, смеясь, — скорее согласится, чтобы ее одевали конторщики ее мужа, чем возьмет служанку. К тому же Кэти не захочет жить на Медвежьей улице. Не правда ли, Кэти?» «Я буду жить, где хотите, — сказала Кэти, — только бы никто не знал, где я». «Теперь, Кэти, когда мы расстаемся, и, следовательно, ты меня больше не ревнуешь, «Вдали или вблизи, — сказала Кэти, — я всегда буду любить вас». «Вот где нашло приют постоянство», — проворчал Атос. «Я также всегда буду любить тебя», — сказал Д'Артаньян. «Будь покойна. Но отвечай мне на вопрос, который очень для меня важен. Не слышала ли ты чего-нибудь о молодой женщине, которую похитили ночью?» «Постойте. О, боже мой, неужели вы все еще любите эту женщину?» «Нет, один из друзей моих любит ее. Это Атос». «Я?» — вскричал Атос тоном человека, который видит, что наступил на змею. «Конечно ты», — сказал Д'Артаньян, сжимая руку Атоса. «Ты знаешь, какое участие мы все принимаем в бедной госпоже Бонасье. Кроме того, Кэти никому не скажет. Не так ли, Кэти? Это жена того урода, которого ты видела внизу у ворот, входя сюда». «О, боже мой, я опять начинаю бояться!» — вскричала Кэти. «Хорошо, если он не узнал меня». «Как, разве ты видела уже этого человека?» «Он два раза приходил к миледи». «Когда это было? Около 2 недель назад?» «Именно. И вчера вечером он приходил опять». «Вчера вечером?» «Да, за минуту до вашего прихода». «Любезный Атос, мы окружены сетью шпионов». «Так ты думаешь, что он узнал тебя, Кэти?» «Я спустила вуаль, но, может быть, поздно». «Сойди вниз, Атос, тебя он не так боится, и посмотри, все ли еще он у дверей». Атос вышел и тотчас возвратился назад. «Он ушел, — сказал Атос, — и дом заперт». «Он пошел донести, что голуби загнаны в голубятню». «Что же, мы уйдем отсюда, — сказал Атос, — и оставим планше, который после нам все расскажет». «А Арамис, за которым мы послали?» «Правда, — сказал Атос, — подождем Арамиса». В эту минуту вошел Арамис. Ему рассказали все дело и объяснили, как необходимо, чтобы у своих знатных знакомых он нашел место для Кэти. Арамис подумал с минуту и спросил краснея: «Действительно ли это окажет тебе услугу, Д'Артаньян? Я вечно буду тебе благодарен». «В таком случае госпожа де Буатраси просила меня для одной из своих подруг, которая живет в провинции, найти хорошую служанку. Если, любезный Д'Артаньян, ты можешь мне поручиться за...» «О, сударь!» — вскричала Кэти. «Будьте уверены, что я буду совершенно предана особе, которая даст мне возможность оставить Париж». «Тем лучше», — сказал Арамис. Он сел к столу и, написав несколько слов, запечатал записку перстнем и отдал ее Кэти. «Теперь, дитя мое», — сказал Д'Артаньян, — «ты знаешь, что нам так же небезопасно оставаться здесь, как и тебе. Простимся же. Мы встретимся в лучшее время». «В какое бы время мы ни встретились, и в каком бы то ни было месте, — сказала Кэти, — вы найдете, что я всегда буду любить вас, как люблю теперь». «Клятва игрока», — сказал Атос, между тем, как Д'Артаньян провожал Кэти. Минуту спустя молодые люди расстались, договорившись сойтись в 4 часа у Атоса и оставив планше охранять дом. Арамис пошел к себе, а Атос и Д'Артаньян стали хлопотать о том, чтобы заложить сапфир. Как предвидел наш гасконец, за перстень охотно дали 300 пистолей. Кроме того, еврей объявил, что если захотят продать его, то он даст 500 пистолей. Атос и Д'Артаньян с расторопностью солдат и искусством знатоков своего дела за 3 часа купили полное обмундирование мушкетера. К тому же Атос был щедр и поступал как вельможа. Каждый раз, как вещь ему нравилась, он платил, не торгуясь. Д'Артаньян хотел сделать ему замечание, но Атос, улыбаясь, положил ему руку на плечо, и Д'Артаньян понял, что прилично было торговаться ему, мелкому гасконскому дворянину, а не человеку, во всем походившему на принца. Мушкетер нашел прекрасную андалузскую лошадь, 6 лет, черную, как агат, с огненными глазами, с тонкими и красивыми ногами. За нее просили 1000 ливров. Быть может, взяли бы менее, но между тем, как Д'Артаньян спорил о цене с барышником, Атос выложил 100 пистолей на стол. Гримо купили сильную пикардийскую лошадь за 300 ливров. Когда купили еще седло и оружие для гримо, у Атоса от 1500 пистолей не осталось ни одного су. Д'Артаньян предложил своему другу взять у него взаймы. Но Атос вместо ответа пожал плечами. «Сколько давал еврей за продажу сапфира?» — спросил он. 500 пистолей. То есть на 200 пистолей более. 100 пистолей тебе, 100 пистолей мне. Да это настоящее богатство. Друг мой, сходи к еврею. Как ты хочешь? Этот перстень наводит меня на слишком грустные воспоминания. К тому же мы никогда не в состоянии будем отдать ему 300 пистолей, так что даром потеряем тут 2000 ливров. Скажи ему, Д'Артаньян, что перстень его, и возвратись с 200 пистолей. Подумай, Атос. В наше время деньги дороги, нужно уметь жертвовать. Ступай, Д'Артаньян, ступай. Гримо пойдет за тобой со своим мушкетом. Через полчаса Д'Артаньян возвратился с 2000 ливров без всякого приключения. Таким образом, Атос нашел средства, которых вовсе не ожидал.